«Могу я вас спросить?» — сказал я, желая прекратить разговор, в котором чувствовал себя таким беспомощным. «Могу я вас спросить, как могла вам прийти мысль обратиться к юному Лабульбену за тем, чтобы привести вас сюда?» — сказал с улыбкой господин Таранс. — Да очень просто. Мне было приказано войти с вами в сношение. Несколько раз делал я попытки встретиться с вами в Коллеж де Франс, но ваши лекции в зимнем семестре уже кончились. Я считал неудобным идти к вам на дом, еще того меньше писать вам. Но я видел себя вынужденным прибегнуть к одному из этих двух способов. Как раз в это время покупка автомобиля дала мне случай познакомиться с Лабульбеном. Нужно отдать ему справедливость. Он не отличается небольшой скромностью, небольшим самомнением. Он говорил мне о вас, как об одном из своих отличных друзей. Признаюсь, сначала я не верил, что случай так пришел мне на помощь. Я сомневался, вы ли это действительно. Но в то же время я узнал, что на вас возложен в доме печати перевод документов на мингрельский язык. И я не мог долее бороться против очевидности. Нет во Франции двух лиц, которые носили бы то же имя Жерар и знали бы мингрельский язык. Не правда ли? Я опустил голову, побежденный столь неопровержимым доводом. Вы мне сказали, что на вас было возложено войти в сношение с вами. Вы сами понимаете. Не только для того, чтобы угостить вас моим замечательным бургундским. Это был бы слишком странный способ показать вам, как мы рассчитываем перейти из области слов в область действий. Он посмотрел на часы. — А, черт! Наш юный друг сейчас вернется. У меня остается ровно столько времени, чтобы познакомить вас с содержанием возложенного на меня поручения. Тем же спокойным голосом, каким он хвалил достоинство автомобиля Лабульбена, господин Таранс сказал. — Сегодня 8 марта, господин профессор. Я имею честь сообщить вам, что через месяц, около 20 апреля, Ирландия поднимется против Англии, точнее говоря, объявит ей войну. Такого рода признание уже меньше удивляет меня после того разговора, который у нас только что был, — сказал я, делая над собой все усилия, чтобы казаться спокойным. Несомненно. Но оставалось точно установить дату. Я это сейчас и сделал. — Что бы вы сказали, — спросил я, — если бы я, расставшись с вами, отправился в министерство, военное или иностранных дел и представил там самый точный отчет о нашей беседе? Господин Таранс и глазом не моргнул. — Очевидно, вы так поняли бы свой долг. Я понимаю ваши опасения, но, может быть, я сумею несколько их успокоить, если в свой черед изложу вам, что с неизбежностью воспоследовало бы. Вас бы немедленно арестовали. Это было бы не в первый раз, и, должен прибавить, это не имело бы никакого значения. Важно лишь одно — успех наших планов. Ну, а в этом отношении ваш поступок ничего не изменил бы ни на йоту. Как это? Очень просто. Ваше сообщение будет безотлагательно доведено до сведения английского правительства, которое запросит объяснений у вице-короля Ирландии лорда Уимборна. Лорд Уимборн побеседует об этом с государственным секретарем Бирролем и товарищем секретаря Неттоном. Они отнесутся ко всему этому как к пустым россказням, к чепухе. Я не зря говорю. Именно такие выражения употребляют эти три джентльмена всякий раз, как полиция доносит им о предстоящем летом восстании. Такова проницательность дублинского дворца. И ничего вы тут не поделаете... Господин профессор, ни вы, ни я. В ваших же интересах я прошу вас не пробовать приобрести в глазах вашего начальства славу опасного собирателя сплетен.